Хорошо, благодарим. Сейчас, пожалуйста, из Кавказа. Дорогие братья и сестры, меня зовут Анатолий Чепилко, моя фамилия с Краснодара. Как начиналось мое детское служение, я прочитаю место, которое записано в книге пророка Исаия, 61 глава, первых 3 стиха. «Дух Господа Бога на мне, ибо Господь помазал меня благовествовать нищим, послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение и узникам открытие темницы, проповедовать лето Господне благоприятное и день мщения Бога нашего, утешить всех сетующих, возвестить сетующим на сегодня, что им вместо пепла дастся украшение, вместо плача или радости, вместо унылого духа – славная одежда, и назовут их сильными правдою, насаждением Господа во славу Его». Это стихи, которые были ключевым моментом в моем детском служении. В 86 году, когда в нашей церкви, это возле Краснодара, я был членом церкви в Елизаветинской, небольшая у нас была группа. Один брат, который обслуживал нашу церковь, приезжал. И на членском собрании приняли решение, чтобы две сестры у нас занимались детьми. Группа была небольшая детей. С ними никто еще не занимался, их было 7 деток, с которыми нужно было совершать служение. Одна сестра узница, вторая тоже в возрасте была, но они отказались. Ко мне с нашего края сестра, которая занималась с детьми, подходит как-то и говорит: «Анатолий, а почему ты не занимаешься с детьми?» Я говорю: «У нас поручили двоим сестрам». Она говорит: «И как?» Ну, я говорю: «Пока никак». Потом проходит время, опять мы с ней встречаемся. Она занималась с детьми. И очень сильно переживала об этом служении. Она опять подходит ко мне и говорит: «Анатолий, как у вас с детским служением?» Я говорю: «Пока никак». Она говорит: «Тогда нужно тебе заниматься». Я начал об этом молиться. И Господь как-то вот по плану, я читал Библию, прочитываю, был в посте, молился об этом. Думаю: «Господи, усмотри для меня служение в церкви. Какое ты усмотришь?» Прочитываю эти стихи, думаю: «Господи, ну это же место сказано о тебе. Ну при чем тут я? При чем тут служение мое?» По плану читаю второе место, это в Луки дублируется этот стих, 4 главе, 18 стихом. Здесь также говорится: «Дух Господень на мне, ибо Господь помазал меня благовествовать нищим». То есть я прочитываю этот стих на следующий день, и почему-то мое внимание опять заостряется на этих стихах. Думаю: «Господи, может, это ты меня зовешь на это?» Я подошел к ответственному брату нашей церкви и говорю: как ты смотришь, говорю, если я буду заниматься с детьми?» Он говорит: «Хорошо смотрю». Он обрадовался. И помолились в церкви, и я начал совершать это служение. И прошло порядка 2, наверное, или 3 лет, не помню. Тот брат, который обслуживал нашу церковь, приезжает и говорит с Краснодара, и говорит: «Нужно в Краснодаре заниматься с подростками. Группа большая, руководителя нет». Я говорю: «Ничего не могу сказать». Он говорит: «Ну давай будем поститься и молиться. Через неделю я приеду в вашу церковь, ты мне скажешь результат». Я очень сильно переживал, думаю: ну с детьми еще ладно. Прочитаешь им рассказик, там что-то расскажешь, из Библии что-то прочитаешь. Ну думаю, младшая группа еще как-то проще. А здесь с подростками как? Нет, думаю, нет. Но опять читаю Библию, и опять мне этот стих напоминается. «Господь помазал тебя». Думаю: «Господи, а что я могу сказать, если ты помазал?» И сильные были большие переживания. А брат приезжает. Я говорю: «Сказать нет не могу. Но способностей у меня никаких. Если Господь благословит, я согласен». Он говорит: «Давай будем молиться, а Господь благословит». И так началось мое служение с подростками. Были серьезные переживания. Одна сестра из подростков, эта группа была уже, можно сказать, молодежная, 14-16 лет, ну, трое заключили завет с Господом. И одна сестра уже начала смотреть мир. Трудности были. Я уже ездил к служителям, и краевым. Беседовали, молились, постились много. Ну, вот так вот переживания были сильные, и даже были моменты, когда думаю, все, поеду служителю, скажу, что больше не буду заниматься с группой этой. А Господь опять говорит, не ты же взял это служение, а я тебя помазал. Значит, совершай. И так вот Господь утверждал больше и больше, и до сих пор Господь являет милость свою. Поручил сейчас служение с молодежью, совершаю уже несколько лет. И те же переживания остались, но вижу, что Господь ведет и дает. И вот когда как-то понадеешься где-то на себя, Господь показывает, что ты ничего не можешь без меня. И вот в этом утверждаюсь и благодарю Господа за эту милость оказанную, что Он доверяет служение и дает возможность его совершать. Аминь.